Вошел Удалов с пыльной бутылкой из-под фруктовой воды Буратино, отлил туда зелье из кастрюли, сколько оставалось, начал затыкать бумажкой. «Все», — проговорил Грубин, — «эксперимент закончен». И тут заскрипели, зажужжали, готовясь к бою, старые настенные темного дерева часы. 003, сказал Грубин с последним ударом и занес свои слова на бумагу. «Ура!» — вдруг провозгласил Савич, ощутивший подъем сил. Он покосился на Ванду, та только улыбнулась. «Ура!» — опять крикнул Савич так громко, что Елена Сергеевна невольно шикнула на него. «Потише, Ваню разбудишь!» От крика очнулась Бакштина кошка. Она дремала у ног хозяйки, старчески шмыгая носом. Кошка открыла глаза, один голубой, другой красный, метнулась между ног собравшихся и, чтобы вырваться, спастись, прыгнула вверх, плюхнулась на стол, заметалась по скатерти, опрокидывая пустые стаканы и чашки, толкнула бутыль с оставшейся жидкостью. Бутыль рухнула на пол, сверкнула и разлетелась в зеленые осколки. «Обормоты!» — только и смог сказать старик. Кошка спрыгнула со стола, села рядом с лужей, поводя кончиком хвоста, а затем начала лакать черную жидкость. «Все», — сказал Грубин и утерся рукавом пиджака. «Как же теперь?» — спросила Шурочка. «А нельзя восстановить?» «Если б можно, все молодыми ходили бы», — ответил старик. «У нас такой техники еще нет». «А почему будете восстанавливать?» — спросил Грубин Шурочку, будто она была во всем виновата. «По пробке?» «Тем более возрастет ваша ценность для науки», — сказал Миша Стендаль, защищая Шурочку. «Вас будут изучать в Москве». Миша совсем разуверился в событиях. Даже кошка показалась ему частью большого розыгрыша. «У вас порошок остался», — напомнил Грубин старику без особой, правда, надежды. «Порошок — дело второе», — ответил тот. «Одним порошком молод не будешь. Пошли, что ли? Утро уже скоро». Ночь завершалась. На востоке, в промежутке между колокольнями и домами, небо уже принялось светлеть, наливаться живой прозрачной синевой, и звезды помельче таяли в этой синеве. По дворам звучно и гулко перекликались петухи, и уж совсем из фантастического далека, из-за реки, принесся звон колокольчика. Выгоняли коров. Предутренний сон города был крепок и безмятежен. Скрип калитки и тихие голоса не мешали сну, не прерывали его, а лишь подчеркивали его глубину. Елена Сергеевна стояла у окна и слушала, как исчезали, удаляясь звуки. Четкие каблучки Шурочки, нервная, будто рваная поступь Грубина, почти неслышные шаги милиции, звучное, долгое, как стариковский кашель, шарканье подошв Алмаза, деликатный мягкий шаг Удалова, переплетение шагов Савича и его жены. Шаги расходились в разные стороны, удалялись, глохли. Еще несколько минут, как отдаленный барабан, доносился постук стариковской палки, и тихо. Предутренний сон города крепок и безмятежен.